Глава 12. Андрей. Я закрыл за собой дверь кабинета, опустился в кожаное кресло и потер виски. Головная боль, ставшая моим постоянным спутником последних недель, снова давала о себе знать. На столе высилась стопка бумаг. Счета, договоры, требования поставщиков. Мой бизнес трещал по швам, хотя внешне все еще казался успешным. И я пока не видел выхода из сложившейся ситуации. Все в моей жизни вдруг пошло не по плану. Не так, как должно. Телефон на столе завибрировал. Ирина. Привет. Андрей, милый. Ее голос звучал мягко, с легкой тревогой. Ты где? Уже 4-й час, я волнуюсь. Ты обещал, что мы вместе поедем к врачу. Я закрыл глаза. Точно. Повторное УЗИ. Совершенно вылетело из головы из-за всех этих проблем с бизнесом. «Прости, задержался на встрече с поставщиками», — сказал я. «Уже выезжаю, буду через 15 минут». «Хорошо», — в ее голосе послышалось облегчение. «Я так рада, что ты поедешь со мной. Для меня так важно, чтобы ты был рядом в такие моменты. Ведь это наш малыш, наше будущее». «Конечно», — ответил я. После ее слов внутри разлилось приятное тепло. И я мигом. Когда я повесил трубку, в кабинет без стука вошел Сергей, мой заместитель, с папкой документов. «Андрей Сергеевич, прошу прощения за вторжение, но нам нужно срочно обсудить ситуацию с технострой. Там возникли проблемы с оплатой. И если мы не...» «Не сейчас», — оборвал я его, поднимаясь. «У меня дела. Перенеси все на завтра». И от меня оставшиеся встречи. Сергей замер, явно собираясь что-то возразить, но передумал, только плотнее сжал губы и кивнул. «Как скажете». Когда он вышел, я схватил ключи от машины и пиджак. На душе скребли кошки. Очередное неоплаченное обязательство. Еще один отложенный кризис. А в кармане телефон с тремя пропущенными звонками от Виктора, главного инвестора. И десяткам сообщений от других кредиторов. Денег катастрофически не хватало, а затраты росли. Недавняя покупка мопеда для Алексея. Ему уже 16, Андрей. Все его друзья давно ездят самостоятельно. Он так мечтает об этом, просила Ирина. А что мне было делать? Конечно, я купил мопед. Сыну любимой женщины, который и так с трудом принимал нового мужчину в жизни матери. А еще английская школа. Лучшая в городе, милый. Это инвестиция в его будущее. Ты же хочешь, чтобы у него были все возможности. И детские вещи для нашего будущего малыша. Только лучшее, только самое безопасное и экологичное. В машине, стоя в пробке на Центральном проспекте, я невольно вспоминал день, когда впервые встретил Ирину. Кофейню у больницы, куда я зашел после визита к теще. Усталость, страх, что жизнь быстротечна, сомнение, что я живу не так, как хотел, ощущение, что моя жизнь становится все меньше моей собственной, все больше погружаясь в проблемы других людей. И вдруг она, яркая, свежая, с искрящимся смехом и внимательным взглядом голубых глаз. Ирина тогда показалась мне глотком свежего воздуха в душной комнате. Она слушала меня так, как давно не слушала Ольга, с неподдельным интересом, не перебивая, не отвлекаясь на звонки или сообщения, задавала вопросы о моем бизнесе, моих планах, смотрела на меня как на героя, как на успешного, состоявшегося мужчину, а не как на вечно занятого мужа, отсутствующего отца или неблагодарного зятя. Когда мы обменялись номерами по деловым вопросам, когда я убеждал себя тогда, я уже знал, что переступил невидимую черту, но не мог остановиться, не хотел останавливаться. Первые недели наших встреч были опьяняющими. Украденные обеденные перерывы, якобы деловые ужины, совещания допоздна. С Ириной я чувствовал себя молодым, энергичным, способным на безрассудство. Она восхищалась мной, поддерживала мои идеи и говорила, что я заслуживаю большего. На УЗИ я опоздал, как и предполагал. Ирина ждала меня в коридоре клиники, держа в руках снимки. Когда я подошел, ее лицо озарилось радостной улыбкой. «Андрей!» — она порывисто обняла меня. «Ты все-таки успел. Смотри, «Это наш мальчик». Она протянула мне снимок, на котором с трудом угадывались очертания ребенка. Но я неожиданно почувствовал прилив нежности и гордости. «Мой сын. Мое продолжение рода». «Он такой красивый», — продолжала щебетать Ирина. «Доктор сказал, что развивается отлично. И знаешь, такой активный, все время толкается, как будто футболистом хочет стать». «Я так рад». Дома, в небольшой, но стильно обставленной квартире Ирины, нас ждал Алексей, долговязый подросток с вечно недовольным выражением лица. При виде меня он буркнул что-то, что можно было принять за приветствие, и тут же скрылся в своей комнате. Ирина, заметив этот холодный прием, мягко улыбнулась. «Не обращай внимания, милый. Переходный возраст, гормоны. Он тебя на самом деле очень уважает. Вчера даже спрашивал, сможешь ли ты помочь ему с физикой». Я кивнул. Хотя за все месяцы нашего общения Алексей ни разу не обратился ко мне за помощью, но мне хотелось верить словам Ирины. «Да, он привыкнет», — отрешенно кивнул, просматривая сообщения от кредиторов. Я вспомнил, что сегодня обещал Ольге перевести деньги на поездку Кати. Я тут же открыл банковские приложения и с тревогой посмотрел на баланс. После покупки мопеда для Алексея и оплаты английской школы оставалось совсем немного. А ведь мне еще нужно было внести очередной платеж поставщикам, иначе бизнес действительно рухнет. Стиснув зубы, я сделал перевод на счет Ольги и отправил короткое сообщение. Деньги перевел. Денег оставалось впритык. Но я что-нибудь придумаю. Всегда придумывал. «С кем ты там переписываешься?» Голос Ирины заставил меня вздрогнуть. Она стояла у двери в кухню, в шелковом домашнем халате, распустив длинные волосы. Выглядела она потрясающе, словно модель с обложки журнала для будущих мам. Вспомнил про экскурсию Кати. Я решил не лгать. Обещала платить, но забыл. Сейчас только перевел деньги. «Ты такой заботливый отец!» Она подошла ближе, положила руки мне на плечи. «Это одна из причин, почему я тебя полюбила. Ты относишься к своим обязательствам серьезно. Только я немного беспокоюсь о тебе, милый. Ты так много работаешь, так стараешься для всех нас. Я вижу, как ты устаешь. Может быть, стоит как-то упорядочить расходы?» «Что ты имеешь в виду?» «Просто мне кажется, Ольга злоупотребляет твоей добротой», — мягко сказала Ирина. «И ты же сам жаловался, что она даже не дает тебе видеться с Катей. Это честно?» Она взяла мою руку, положила на свой округлившийся живот, где в этот момент толкнулся ребенок. «Чувствуешь?» – прошептала она. «Он знает, что ты рядом, что ты будешь заботиться о нас, о нашей семье». Что-то в ее словах заставило меня нахмуриться. Ирина говорила будто о конкуренции. «Моя старая семья против новой». Но разве Катя не была такой же частью моей жизни, как Алексей и будущий ребенок? «Все нормально», — сказал я. «Я справлюсь». За ужином Ирина была оживленной и заботливой. Подкладывала мне лучшие куски, интересовалась делами, смеялась моим шуткам. Алексей, как обычно, больше молчал, уткнувшись в телефон. «Кстати, милый», — вдруг сказала Ирина, когда мы перешли к десерту. «Я разговаривала сегодня с директором той английской школы. Он сказал, что нужно внести предоплату за второй семестр до конца недели, иначе место не гарантировано». Я замер с вилкой в руке. И еще одна трата, которую я не планировал. «Сколько?» – спросил я, уже зная, что ответ мне не понравится. Ирина назвала сумму, и у меня внутри все оборвалось. Таких денег просто не было. «Я не думаю, что сейчас смогу», – осторожно сказал я. «Бизнес переживает не лучшие времена. Может быть, через месяц». Лицо Ирины изменилось. На нем появилось выражение разочарования, смешанного с обидой. «Я понимаю», – она опустила глаза, и ее голос слегка дрогнул. «Конечно, твой бизнес сейчас важнее образования Лёши. Я все понимаю». «Дело не в этом», – я поспешил возразить. «Просто сейчас действительно сложный период. После оплаты всех счетов и экскурсии Кати...» «Ах, «Вот оно что!» Ирина подняла голову, и в ее глазах блеснули слезы. «Значит, для своей дочери ты находишь деньги, а для моего сына нет? Я думала, мы одна семья теперь». «Мы и есть одна семья», – заверил я ее, чувствуя, как внутри нарастает раздражение. «Я что-нибудь придумаю, обещаю. Поговорю с банком о кредите или с инвесторами». «Правда? Ты сделаешь это для нас?» Ирина протянула руку через стол и сжала мою ладонь. «Я знала, что могу на тебя положиться. Ты самый лучший, самый сильный, самый умный, самый потрясающий мужчина из всех, кого я знаю». От ее слов внутри разлилось приятное тепло, заглушая тревогу. «Да, все наладится. Я справлюсь с долгами, налажу бизнес, решу вопрос с квартирой. Ирина верит в меня, как не верила Ольга в последние годы нашего брака. Ирина поддерживает меня, безусловно, бескомпромиссно». После ужина, когда Алексей ушел в свою комнату, я все же решил поговорить с Ириной о том, что не давало мне покоя весь день, но я не знал, как начать разговор. «Ира, мне сегодня звонила Ольга», — наконец произнес я. «Она говорит, у нее есть запись, на которой ты подходишь к двери нашей квартиры». Ирина замерла на мгновение, затем медленно обернулась. На ее лице промелькнуло что-то похожее на тревогу, но только на секунду. «Да, это была я», — призналась она просто. «Что? Зачем?» «Андрюшенька, милый...» Ее голос стал мягким, чуть дрожащим. «Ты задержался, на телефон не отвечал. Я испугалась». Она опустила глаза, и я увидел, как задрожали ее губы. «Я подумала, что ты вернулся к ней, что ты бросил нас, меня, Лешу, нашего малыша». Ее рука нежно погладила живот. «Я не знала, что думать. Просто поехала туда, хотела убедиться». Слезы покатились в ее глазах, и она поспешно смахнула их. «Я просто написала записку для тебя. Хотела оставить на случай, если ты там. Глупая, эмоциональная записка». «Подожди», — я нахмурился. «Что было в записке?» «А что она сказала?» Ирина посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Не знаю точно», — я покачал головой. «Что-то о том, что ты подбросила какой-то конверт с угрозами». Ирина расплакалась по-настоящему, обхватив меня руками, уткнувшись лицом мне в грудь. «Я так боюсь потерять тебя», — всхлипывала она. «Ольга не хочет тебя отпускать, я вижу это. Поэтому она наговаривает на меня, выставляет сумасшедшей. Она даже твою дочь, наверное, подговаривает. Так часто бывает, ты не представляешь, какими неадекватными могут быть обиженные женщины в разводе». Она подняла заплаканное лицо. «Я иногда думаю, может, Кате было бы лучше жить с нами?» «Что?» Я даже отстранился от неожиданности. «Но она же не хочет». «Сейчас не хочет, конечно». Ирина вздохнула. «Ольга настраивает ее против нас. Но ведь здесь у нее был бы и ты, и Леша. Он мог бы помогать ей с математикой. Ты ведь сам говорил, что у Кати она плохо дается. А у нас будет своя комната для нее, много места». Ее глаза загорелись искренним энтузиазмом. «И Ольге стало бы проще. Она могла бы больше времени уделять своей маме, не отвлекаясь на дочь. Это было бы хорошо для всех, разве нет?» Я слушал ее, и что-то во мне хотело согласиться. Это звучало логично, рационально, если отбросить эмоции. «Кате всего 14», — сказал я. «Она в таком сложном возрасте. Не думаю, что сейчас подходящее время для таких перемен». «Конечно, милый», — быстро согласилась Ирина, поглаживая меня по руке. «Конечно. Я просто подумала, в перспективе, когда все уляжется, когда она поймет, что мы не враги ей, когда она увидит нашего малыша». Она потянулась и нежно поцеловала меня. «Прости, что напугала тебя своим поступком. Я была не в себе, переживала. Беременность, гормоны, понимаешь? Но я бы никогда, никогда не сделала ничего плохого. Если Ольга говорит иначе, она просто хочет рассорить нас». Я ее обнял, пытаясь разобраться в своих мыслях. У меня не было оснований не доверять Ирине. Она всегда была открыта со мной, поддерживала меня, верила в меня. А Ольга... Последнее время ее поведение действительно было странным. «Я верю тебе», — сказал я, целую Ирину в макушку. «И ничто не рассорит нас, обещаю». Она подняла ко мне лицо, лучезарно улыбаясь сквозь слезы. «Правда? Ты правда мне веришь?» «Конечно». Улыбнулся в ответ. Обняв ее, я почувствовала округлившийся живот, где рос наш сын.